Фотокамера 1-1 на пикселе. Телевизор всего за 6990 рублей. Всего за 3990 рублей. Всего за 2999 рублей. Работает 3000. До 77% родительнее. Всего за 3999 рублей. Работает 3000. До 77% родительнее. На 40% выше вложения. Let's face it.